115. Матерь Агни-йоги. Кто что заслужил, тот то и имеет. Давление снизу обуславливает приближение снизу. Решение всего в духе. Жизнь в мире надземном ярче, напряженнее, полнее и глубже грубых земных переживаний. Но надо, чтобы соответствие состоялось. Соответствуем элементами очищенных высших проводников. И тот, кто хочет стать еще ближе, должен очищению уделить еще больше внимания и труда. Из прошлого тянется многое, не соответствующее достигнутой ступени. Надо отбросить его и освободить сознание от неполезного груза. Есть ради чего потрудиться. Радость общения с духами света превыше всего. Тягостно и обременяюще общение с большинством из тех, с кем приходится соприкасаться в мире плотном, но это и есть жертва, или снисхождение и даяние тем, свет в ком еще недостаточно разгорелся. Это и есть несение света в условиях жизни земной. Потрудимся для света и иерархии.